Пока Ларина заполняла крупным почерком страницы протокола, он думал о том, что сегодня, придя домой, эта обыкновеннейшая женщина будет ужинать с мужем и детьми, если они у нее есть, разговаривать о всяком разном, но непременно и не раз еще мысленно вернется к сегодняшнему допросу и станет сызнова прокручивать его нюансы. И когда ляжет в постель, обязательно вспомнит гнусную, заросшую щетиной физиономию убийцы, которому хотела помочь, да, видать, не сможет. Зевнет и уснет. И еще он подумал, что эта жестковатая в обращении женщина с такими незначительными чертами лица и нелепо игривыми кудряшками, свисающими вдоль худых щек, возможно, единственный человек в мире, которому не все равно, где он, что с ним сейчас и что с ним будет завтра. С транспортом Анне неожиданно повезло. Когда они с Ираидой снимали в редакции ксерокопию фрагментов дневника, выяснилось, что редакторскую «Ниву» после полудня отправят в Самару за какими-то бланками и что место в ней для следователя Лариной найдется. Само собой разумеется, что в машине особенно не почитаешь. Анна пыталась было пробежать взглядом последние листы, но ничего не получилось. Строчки плясали и путались, да и в глазах вскоре зарябило. Придется дочитать до конца в электричке на обратном пути. Хорошо, что она догадалась отксерить и концовку. Ее подвезли аж до площади Революции, отсюда до областного управления внутренних дел два шага. Но сделать их Анне было не суждено. Позвонив из автомата Дмитрию Иваненко, она услышала от него, что в городском управлении, а это на улице Тухачевского, ее звонка, а после и визита, ждет следователь управления Галина Павловна Филимонова, та самая зубрица криминалистики, о которой он Анне уже говорил. 24-й автобус привез ее от площади Революции практически к месту. Иваненко попросил непременно позвонить ему на работу ближе к вечеру. Минут через 40 Анна Ларина уже поднималась на 5-й этаж. Лифта в здании управления не было. Филимонова, полная, но отнюдь не рыхлая, а крепко сбитая Матрона, с красивой короткой стрижкой и сильно поседевших волос, приняла ее без особой приветливости. «Ларина!» Она почти сурово взглянула на Анну поверх очков. «Здрасте, здрасте! Ну что, привезли?» «Да ксерокс, ксерокс! Что ж еще?» «А я уж думала подследственного», — попробовала пошутить Анна и разозлилась на себя. «На кой ей заискивать перед этой Мегерой?» Но не прошло и получаса, как она убедилась, насколько ошибочным может быть первое впечатление. Грубоватые манеры Галины Павловны шокировали только тех, кто ее вовсе не знал. Те же, кто хоть однажды имел удовольствие с нею пообщаться, сотрудники, разумеется, не преступники, проникались к ветерану милицейского следствия самой искренней симпатией, потому что доброжелательнее человека, чем она, представить было трудно. Помочь особенно младшему по возрасту и чину товарищу она готова была в любой момент, даже самой неудобной для себя, даже когда находилась в жестком, увы, таком частом для следователей цейтноте. «Это, милая моя, я почитаю маленько попозже», — сказала она Анне, заглядывая в папку ксерокопию дневниковых записей Ходорова. «Читать-то стоит. Не одни фантазии там. А то эти писаки...» Она махнула рукой и рассмеялась, не зло, без пренебрежения, скорее снисходительно. «Только ты сначала мне про своего писателя расскажи сама. В каком состоянии сейчас твое расследование?» «Этот Ходоров вообще-то известный был мужик. Читала я его чего-то, сейчас уж не помню. Он и по моим делам должен проходить по нескольким эпизодам, как свидетель, понятно. А потом в оперативной сводке читаю. Пропал, похоже, что убит. Вот и допроси его теперь. Хорошо, что хоть его записки ты нашла. Тебя вроде Анна, да? Излагай, слушаю. Только ты уж поподробней. Внимательнейше, делая в тетрадке пометки, но не перебив ни разу, она выслушала рассказ коллеги о событиях в Тургаевке, об Ирине Ганге Лакшми и превращении отказника Сидорова в сознавшегося Рудакова. О записках Анна высказала свое мнение. Несмотря на некоторые литературные выкрутасы, название глав, разные шрифты, отступление, все же написанное Ходоровым, не сочинение досужего ума, а дневник, то есть в определенной степени документ. В какой степени, сказать, конечно, трудно. Но вполне вероятно, что определенные эпизоды помогут следствию, интересующемуся, насколько ей известно, фигурой некоего Джиги и его сподвижников. «Еще как интересуемся!» Филимонова засмеялась, и ее мягкое все в маленьких подушечках лицо стало по-бабушкиному добрым. «Джигоев, Джига, то бишь, гад большой ползучий!» «Про алюминиевые дела, небось, уже от Иваненко прослышала?» «То-то! Не буду тебя посвящать, столько они там наворотили, что нам год еще расхлебывать, не меньше!» «Но у нас с тобой, Анюта...» «Ничего, если так тебя называю. У меня внучка Анютка». «Ну и хорошо. Так вот, нас с тобой интересует Джига как вероятный заказчик убийства или похищения Ходорова. Согласна? Мотивы у него есть. Не взять с него деньги на ремонт Ауди — это мелочь. Другое серьезней. Джиги Ходоров опасен как свидетель по делу о провокации с прокурорской взяткой. А что за провокация? Тебе это не нужно. Кому надо, тот разбирается. Дальше. Ходоров был на дачной резиденции Джиги в день, когда его братки подорвали автомобиль на Ульяновской. Они же, по твоим словам, его тогда и прихватили? Вы прочитаете самый первый отрывок. И еще есть причина. Ты говорила, что Джига пытал твоего писателя, так? Без последствий обошлось, повезло ему. А Барабаш, похоже, на всю жизнь калекой останется после пыток. Как еще выжил, непонятно. Появись наши оперативники на час позже, медицина бы руки вверх не спасли бы. Джига ушел с баксами. Взяли подранка одного из его братков, тот и раскололся. По его словам, наводку на Барабаша сделал Ходоров, чтобы, значит, не платить за ремонт Ауди. А потом, когда сожительница Барабаша сообщила милиции, где именно бандиты из него баксы выкручивают, писатель дал из Самары дёру. Да вот, видишь, ушел недалеко. Вы допрашивали Марьяну? Эту Азарину? Конечно. В связи со всеми обстоятельствами, которые связаны с Барабашем. Ох, баба, хитра, как старый лис. О Ходорове твоем она, правда, ни разу не упомянула. Но я не спрашивала, к моему главному объекту это, как говорят постовые, не касаемо. С этим алюминием мне еще копать и копать. Свидетелей проходит чуть не сотня. А с Джигой ты, милая, сегодня можешь увидеться, если есть желание». Филимонова бросила взгляд на часы над дверью. «В половине четвертого. Но без двадцати. Если точно. Я с ним беседу наметила. Он в СИЗО, в одиночке. Адвокаты его на ушах стоят, так что, боюсь, через день-другой под залог выпустят. Едем?» Ходорова, этого бородатенького редактора, Джига добродушно рассмеялся, покрутил крупной, красиво сидеющей головой. «Да кому же он нужен, чтоб его так?» «Интеллигенты сегодня в наибольшей безопасности, я считаю, как тот неуловимый Джо, которого никто и не думает ловить. Значит, никогда не видели этого типа и даже ни на кого не похож?» Джига еще раз взял со стола фотокарточку Сидорова-Рудакова, отвел ее чуть подальше от глаз, сощурился. «Нет и нет, граждане следователи. Как ни огорчительно, никогда с этим типом не имел удовольствия встречаться. Значит, он-то и прищучил бедолагу редактора. Ну что ж, рыдать не стану. Кто там говорил? Нет человека, нет проблемы, не помните? От того же, что я здесь ни при чем, тем приятнее. Но, между прочим, мы ведь без протокола беседуем, так ведь? Так вот, между прочим, писаку этого я и пальцем не тронул бы. Незачем. Сначала он, правда, слегка передо мной провинился, потом слегка услужил. Мы с ним в расчете. А взятку прокурору перебила Филимонова? Ничего о том не ведаю, ничего. Это можно и в протокол. И Ходорова не пытали. Джига улыбнулся, укоризненно покачал головой. «Нет, разумеется. Не верите? Спросите у него. Уверен, что не подтвердит. И зачем ему теперь ваши дрязги?» «Там», — Джига поднял палец к потолку, — «ему лучше, чем нам с вами здесь, в СИЗО. Царство ему небесное. Не вы ли помогли ему туда перебраться?» «Эх, вы опять за свое, да?» «Если вы считаете меня и моих ребятишек гангстерами, так неужели ж мы наняли бы в киллеры грязного бродяжку с кухонным ножиком? Я еще раз повторяю, убирать писаку нам нужды не было».